Глава 21. Яна. «Ты и правда думаешь, что я твоя истинная?» Первое, что спросила у Саймона, когда мы оказались на улице одни. «Я в этом уверен». Он по-прежнему держал меня на руках и после моих слов нежно поцеловал в висок. «С первой минуты, как я увидел тебя в теле Елины, почувствовал это. Ни с чем не сравнимое и странное ощущение родственности душ. Я хотел тебя убить и одновременно желал до боли во всем теле. Нас словно связала невидимая ниточка». Продолжил Саймон. «Я не могу не думать о тебе. А сегодня, когда ты предлагала мне варианты предполагаемых истинных, я окончательно понял, что все они не ты. Ни с одной из них я не хотел бы находиться рядом и касаться. Ни к одной я не чувствую и доли того, что ощущаю в твоем присутствии. Твой голос заставляет мое сердце биться быстрее. Аромат тела кружит голову. Губы сводят с ума». Я, как завороженная, смотрела на Саймона и испытывала все перечисленные им эмоции. Он находился очень близко, слишком близко. Чувствовала тепло его оголенного тела и слышала ускоренный стук сердца. Я хотела ощущать это всегда. Разве это не осуществление мечты? Я — истинная дракона. С ума сойти можно. Мужчина коснулся моих губ в требовательном поцелуе. Все внутри перевернулось от нахлынувших ощущений. Теперь я точно знала, что означает выражение бабочки в животе. Мне хотелось послать все к черту и никогда не переставать до него дотрагиваться. «Нам нужно спешить». Я пыталась восстановить дыхание, когда Саймон отстранился и посмотрел на меня. Даже при слабом свете звезд видела в его глазах бурю эмоций. И это заставляло внутри все переворачиваться. «Куда?» — растерянно спросил он, продолжая пожирать меня взглядом. «В дом зеленого ящера?» — улыбнулась я. «У нас мало времени для поисков твоего яйца». «Думаю, нужно это сделать до рассвета, потому что с утра туда явится полицмейстер, и доступ к его дому закроют на некоторое время». «Поспешим?» Он кивнул и поставил меня на землю. Я с предвкушением посмотрела на Саймона. Полеты на драконе мне нравятся. Отвернулась, пока жених перевоплотился. Услышав знакомое фырканье, улыбнулась и посмотрела на ставшего уже родным ящера. Теперь, уже не дожидаясь приглашения, оседлала дракона. Дом бывшего друга Саймона был расположен среди холмов. Что-то в придуманных в нашем мире сказках отчасти правда. Ящеры предпочитают уединение. Как оказалось, жил Троид один. «Такой огромный дом?» Ступая внутрь, удивилась я. «Интересно, а ему не страшно здесь жить?» Саймон зажег свет по всему дому и надел штаны Троида. «Часто драконы хотят побыть одни. У меня такой дом тоже имеется. Правда, там есть прислуга. Наверное, чрезмерное и частое одиночество не для меня. Большинство времени я провожу в академии и ночую тоже там». Мужчина рассматривал одну из комнат дома Троида, как будто видел ее впервые. В его глазах стояла боль. Не каждый день узнаешь, что человек, которого ты считал другом, таковым не являлся. «Есть идеи, где может храниться яйцо?» — вздохнула я. «Понятия не имею». «Мысли, как ящер. Где обычно вы прячете свои сокровища?» «У нас нет сокровищ», — развел он руками. «И каждый сам придумывает место для хранения яйца. Это ведь самое ценное, что есть у дракона. Оно примерно вот такое? Вспомнила размер, который показывал мне Рости в комнате у Кайраны. Дом Троида был огромен, и поиски могли продлиться до утра, а я понятия не имела, как ускорить процесс. «Да», — кивнул Саймон. «Примерно чуть больше ладони мужчины». Он выставил руку вперед. «Цвет золотистый, с черными вкраплениями». С какой-то ностальгией в голосе сказал Саймон. «Не волнуйся, мы обязательно его найдем». Ободряюще улыбнулась я, выдвигая все имеющиеся в столе ящики. «Я не волнуюсь. Даже если нам не удастся его найти, это не самая большая потеря в жизни. Многие живут без магии дракона и счастливы». Вздохнул жених. «Выше нос. Мы не сдадимся». Подмигнула я. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мне было интересно изучать дом, в котором жил дракон. Хотя сложно назвать такое огромное здание домом. Скорее, это был замок с высокими потолками и вычурными картинами на стенах. В этом особняке все явно говорило о том, что здесь живет холостяк. Везде царил порядок, но не хватало женской руки. Слишком строго и официально. «Надо же, как умело он скрывал истинные чувства по отношению к тебе!» Уже исследуя шкаф, заметила я. «Настоящее искусство. У меня не возникло ни малейшего подозрения, что Троид может быть причастен к покушению на твою жизнь и желанию насолить мне». Покачал он головой. «Я ведь считал его таким же другом, как Войтина». «Зависть — плохое чувство. Оно заставляет нас совершать ужасные поступки. Взять хотя бы Кайрану. Я ведь ей ничего плохого не сделала. Но она почему-то решила, что я забрала у нее то, что якобы принадлежит ей». Вспомнила шоколадку. «Чаще всего люди придумывают себе то, что таковым не является». «Одно дело дать шоколадку с заклятием позеленения, которое хоть и невозможно снять, но оно само пройдет через пару дней. А другое — пойти на убийство человека только для того, чтобы насолить кому-то». «Это уже ненависть, которая с годами накопилась. Я думаю, ты просто не хотел замечать его неприязни, а судил по себе». Мы перешли из кабинета в библиотеку. «Возможно». Изучая книжные полки, согласился он. «А у вас не принято в таких огромных домах делать потайные комнаты?» Поочередно сдвигая книги в поисках рычага для открытия тайника, уточнила я. «Да, иногда такие делают, но только определить, где она находится, очень сложно. На то она и потайная, чтобы не быть доступной для всех». «И где она могла бы быть?» Рассматривая красивую статуэтку, спросила я. «В каком-то фильме видела, что такие фигурки использовали как рычаг для открытия секретных комнат. На всякий случай потянула на себя. Это оказался не совсем рычаг, скорее магический прием для скрытия тайного пространства. На стене появилась рябь, а потом та и вовсе исчезла, а с ней и картины. Нашему взору предстала странная комната. Это можно было назвать алтарем ненависти к Саймону. Похоже, Троид собрал в этом месте все детали, говорившие о том, как же сильно он презирал Саймона. Стены были увешаны плакатами с подробностями жизни моего жениха. На одном — план его дома, на втором — все его достижения, на третьем был нарисован сам Саймон. «Да ты популярен!» — присвистнула я, рассматривая перечень достижений. «Как скрупулезно он следил за твоей жизнью! Тут даже расписание твоих пар есть!» Взяла в руки один из множества блокнотов. В нем был расписан день Саймона. «Ого! Прямо твой личный дневник от лица Троида! Да уж. Он жил тобой? Покачала головой. Никогда не видела такой одержимости. Я сказал бы, он живет ненавистью ко мне. Грустно подытожил Саймон. Мне жаль, что все так обернулось. Положила руку ему на плечо. Я сам виноват. Тяжело вздохнул мужчина и накрыл мою ладонь своей. Слишком был самоуверенным. Даже предположить не мог, что Тройд на такое способен. А ведь он трижды покушался на твою жизнь. Саймон притянул меня к себе. Как подумаю, что из-за своей глупости и доверчивости мог тебя лишиться. Вообще-то, первая его попытка была весьма удачная, напомнила я. Первая попытка подарила мне возможность познакомиться с тобой. Он наклонился, чтобы снова меня поцеловать. «Не отвлекайся!» — остановила его я. «У нас слишком мало времени!» Продолжала обыскивать комнату. «Здесь обязательно должно быть спрятано яйцо, иначе и быть не может. Это место жажды мести. Тут Тройд строил коварные планы. Хотя где искать артефакт в этой комнате, я понятия не имела». Из мебели здесь стояли лишь стул и стол, да и само скрытое помещение было мало. «Может, он прячет его не здесь?» Полностью исследовав мебель, задумчиво сказал Саймон. «А может, здесь есть еще какое-то потайное место?» Я стала простукивать стены в надежде обнаружить пустые места, где расположена ниша. Удар по лицу Саймона на плакате дал результат, но не совсем такой, какой я ожидала. Мне буквально из ниоткуда в руки свалилось яйцо. Что значит магия? Оно оказалось намного красивее, чем я себе представляла. Его цвет сложно было описать. Оно светилось и переливалось черным и золотым цветами. Какое прекрасное! Только и могла выдохнуть, радуясь, что не выронила его от неожиданности. Саймон не спешил забирать его у меня. Он просто смотрел то на яйцо, то на меня, словно боялся подойти ближе или не верил, что мы все-таки его отыскали. «А оно тяжелое!» Мужчина сделал шаг ко мне, сокращая расстояние между нами. Он нерешительно протянул руки к артефакту, но не забрал его, а лишь коснулся. В следующее мгновение яйцо стало трескаться. Я испуганно посмотрела на Саймона. С моих губ уже готова была сорваться фраза «Это не я». Жених счастливо и довольно улыбнулся, наблюдая, как уничтожается яйцо. Наконец я поняла, что все происходит именно так, как и должно быть. Улыбнулась. Яйцо подтвердило, что я истинная Саймона. Это было восхитительное зрелище. Ничего подобного мне не приходилось видеть ранее. Мелкие частички зависли в воздухе, становясь прозрачными, а потом соединились в одно целое. Прозрачная сфера подлетела к Саймону, и вонзилась в его тело, исчезнув. Жених засветился изнутри, а в следующее мгновение одежда на нем стала рваться, он превращался в дракона. Поспешила выйти из маленькой комнатки, и это было правильным решением. Дракон разрушил всю мебель, испортил штукатурку и даже выбил несколько камней из стены, а еще разбил статуэтку, которая являлась рычагом для открытия тайного помещения. Дракон Саймона тоже светился изнутри, видимо, принимая в себя магию яйца. Чудесное зрелище. Жаль, нет в этом мире телефонов, чтобы записать все на видео. Если ящеру и не терпелось проверить магию, то он приложил все усилия, чтобы не сделать этого и обратиться обратно. Саймон был так счастлив, что принял человеческий облик, подбежал, схватил меня на руки и закружил по комнате, совсем забыв, что одежды на нем снова не оказалось. «Я знал, что это ты!» Продолжая кружить меня, кричал он. «Ты моя! Моя!» Сколько счастья и восхищения было в его голосе! «Что бы ты без меня делал?» Засмеялась, когда Саймон перестал меня кружить. «Умер бы от страдания», — серьезным голосом сказал он, а потом впился в мои губы своими, лишая желания сопротивляться его действиям. А я и не сопротивлялась. Разве не счастье быть с тем, кто любит тебя, при виде кого твое сердце бьется сильнее? Новость о том, что я не смогу вернуться в свой мир, скорее обрадовала меня, чем огорчила. Я почувствовала облегчение, ведь я там, где и должна быть. Я рядом со своим драконом. Саймон подхватил меня на руки и понес в сторону спальни, не переставая страстно целовать при этом. В его действиях ощущался напор, и я с радостью ему поддалась. На какое-то время мир вокруг перестал существовать. Я запустила руки в его волосы и отвечала на призыв принадлежать сейчас только ему. Мужчина оторвался от моих губ и принялся медленно целовать меня, спускаясь по шее, после каждого прикосновения кожа горела. Дойдя губами до ключицы, рукой слегка оттянул ткань платья, поцеловал и снова языком провел по всей шее, доходя до уха. Потом вернулся к губам и поцеловал, но уже нежнее и мягче. Затем снова принялся целовать более настойчиво. Я просто сходила с ума от всего, что он в тот момент делал. Сердце от предвкушения готово было остановиться. Одной рукой Саймон снимал с меня одежду, а второй гладил оголенную спину. Я больше не могла дышать. Он отстранился от меня, дав нам возможность прийти в себя после нахлынувших эмоций. «Ты самая потрясающая девушка на свете», — прошептал он и продолжал целовать, ведя рукой по моему бедру, а я выгибала спину, не в силах больше сдерживать желание. Саймон разорвал поцелуй и, глядя в глаза, аккуратно опустился на меня. Он двигался медленно и нежно, не разрывая зрительный контакт, давал время привыкнуть к себе и к новым ощущениям. «Не самое подходящее место для первого раза», промурчал он, держа меня в объятиях получасом позже. «Очень символично, я сказала бы». Устало зевнула. «Но будет лучше, если мы отсюда скорее уйдем». На улице уже светало, когда мы покидали чужой дом. Дом, в котором жил человек, ненавидевший Саймона и ставший причиной нашей встречи. Жизнь — странная штука, непредсказуемая. Конечно же, Саймон убрал доказательства нашего присутствия. Мы летели домой. Ведь теперь мой дом рядом с этим драконом.